Папа. А папа? Папа. Дедушка. Un grand-père. Дедушка. Юноша. Un adolescent. Юноша. Мужчина. Un homme. Мужчина. Мальчишка. Un gamin. Мальчишка. Юнга. Un moussaillon. Юнга. Слуга. Un serviteur. Слуга. Братишка. Un frangin. Братишка. Сынишка. Un fiston. Сынишка. Шалунишка. Un coquin. Шалунишка. Владыка. Un maître. Владыка. Плакса. Un pleurnichard. Плакса. Батюшка. Un petit père. Батюшка. Забияка. Un baroudeur. Забияка. Зевака. Un fêtard. Зевака. Скряга. Un avare. Кряга. Мишка. Un nounours. Мишка. Дядя. Un oncle. Дядя. Судья. Un juge. Судья. Грязнуля. Un vatelavé. Грязнуля. Разиня. Un cornio. Разиня. Соня. Un loir. Соня.